Глава 6. Утром проснулась в его объятиях. Мы оба лежали на одном боку в уютной позе ложки. Мужская грудь плотно прилегала к моей спине, а его рука лежала на моей талии. Наслаждалась каждой секундой этого момента. Внезапно он прижался ко мне всем телом, и я почувствовала настоящий мужской орган. Каждый раз, когда член пульсировал, все мое тело вздрагивало, и из уст чуть ли не вырывался стон. «Бог ты мой! Я была на грани срыва. Хочу его до скрипа зубов». Моя попа уперлась к нему сильнее, а спина выгнулась, его пальцы воткнулись в мою плоть. Он тоже меня хочет. Наши грудные клетки тяжело вздымались. «Доброе утро, колдунья!» — поцеловал мочку моего уха. «Доброе утро, ваше высочество!» «С твоих уст это звучит еще сладостнее». «Неужели?» «Почему всегда сомневаешься в моих словах?» «Потому что мне трудно кому-либо доверять, если речь идет о чувствах». Веки закрылись, когда его ладонь обхватила мою грудь. «Понимаю тебя, сам такой же». Моя обида на него куда-то улетучилась. Сейчас все казалось таким далеким и неважным. Нет никакого смысла держать обиду в себе. Это только мешает моей цели. Время идет, жизнь не ждет. «Дэмиан?» Я повернулась к нему и провела подушечками пальцев по его напряженной груди. Они спускались все ниже и ниже. Моя очередь подразнить. «Жаль, что счастье не может длиться долго. Оно всегда сопровождается чем-то печальным или неприятным». Коснулась кончиком носа его носа. «Грядет что-то плохое». «Не думай об этом. Давай просто насладимся этим моментом». «Действительно, почему я переживаю о будущем, которое еще не наступило?» Моя рука дошла до границы резинки штанов и немного углубилась внутрь, но дальше не прошла. Его тело содрогнулось, и он на секунду замер, прерывисто глотая воздух. «Нылая», — сбивчиво проговорил он от переизбытка чувств. «Не играй со мной». Я ехидно улыбнулась. «О, но я так люблю игры!» «Эта игра для тебя может закончиться крайне опасно. Мой член настолько набухший, что, кажется, сейчас взорвется. Я не резиновый, могу сорваться. А брать силы тебя не хочу. Это не в моих правилах». Я придвинулась ближе к нему, уткнулась носом в его шею, слегка укусила кожу. «Именно поэтому мне так нравится играть с тобой. Ведь больше всего в жизни я люблю рисковать». «Ненормальная». «Только с тобой я такая». «Никогда не встречал такую, как ты. Ты меня пугаешь и привлекаешь одновременно». Я лишь улыбнулась и провела языком по его губам. Ощущения были божественными. «Дэмиан сильный и безумно очаровательный мужчина, но я не уступлю ему, не отдамся прямо сейчас. Я заслужила немного помучить этого лживого гада, что обманул меня». Лишь бы самой не сорваться и не накинуться на него первой. «И чем же я тебя пугаю?» «Своей загадочностью и непредсказуемостью. Я никогда не могу предугадать твой дальнейший шаг. Вот что меня пугает». «Если бы мы знали заранее все, что произойдет, разве это не было бы скучно?» «Ты права. Но иногда хочется хоть немного уверенности, чтобы чувствовать себя спокойнее». «Ты еще злишься на меня?» — тихо спросил, сжимая талию. «Немного». «Что мне сделать, чтобы ты не злилась?» Я улыбнулась, зная, что уже затянула его в свои сети. Ему оттуда не выбраться. Дай-ка подумать». «Ваше высочество, Нелая, пора вернуться к себе. Ей нельзя так долго находиться в ваших покоях. Приказ короля». «Совсем не вовремя пришла Ксара». Дэмиан зарычал, стискивая мое тело. «Тебе пора. Увидимся вечером». «Хорошо. Не забудь подумать, как мне загладить свою вину перед тобой». Я встала и, дойдя до двери, бросила через плечо. «А ты не боишься, что мое желание окажется невыполнимым?» «Не боюсь. Я выполню его, чего бы мне это ни стоило». «Ну, посмотрим». «Я поставлю тебя на колени, Дэмиан Гран». Ксара стояла с недовольным видом, скрестив руки. «Что-то не так?» прошла мимо нее. Догнав меня, проворчала. «Я знаю о вашей миссии. Вы должны покончить с королем. И вам нельзя так долго находиться в его покоях. Король может понять, что кронпринц к вам неровно дышит. И говорите со мной на «ты». Я же все-таки ваша слуга». Из меня вырвался нервный смешок. «Неровно дышит? Ты в своем уме?» «Если бы вы ему не нравились, он бы вас сразу выгнал вчера, а вы остались до утра». Я глянула на нее с недоумением. «Он сказал, что я должна спать у него, чтобы все подумали, что мы переспали. Получается, Дэмиан соврал мне?» «Получается, что соврал». «Черт! Как я могла повестись на эту дешевую игру? Рядом с ним превращаюсь в амебу». «А куда мы? Мой павильон в той стороне». Остановилась на перепутье дороги. «С вами хочет поговорить кронпринцесса». Она повела меня в сторону леса. Задержав дыхание, шагнула в зеленый оазис. Шаг за шагом мы проникали все глубже в густые заросли, затемняющие небо над нами. Полынь, мята и разные дикие цветы росли вдоль тропинки, создавая прекрасный аромат. Удивительно, но здесь не было ни грамма песка, будто это место охраняли боги. Мы вышли из леса на маленькую поляну, усыпанную ромашками. На краю обрыва стояла Талия, смотря вдаль. Она же не собирается прикончить меня здесь. Ксара осталась рядом с лесом, а я неторопливо подошла к кронпринцессе. «Красиво, правда?» — обратилась она ко мне, сняв капюшон плаща. Легкий ветерок небрежно развивал ее волосы. Девушка выглядела умиротворенной. Посмотрев вниз, ахнула, увидев долину, состоящую из камней и песка. «А по мне, какое-то мрачноватое место», — промямлила сквозь зубы. «Как назло, во мне не осталось ни капли магии. Не смогу противостоять теневой защитнице, если вдруг вздумает напасть на меня». «Как прошла ночь с Дэмианом?» Наконец она обратила на меня свой печальный лик. В ее пурпурных глазах виднелся красный оттенок. В последнюю нашу встречу у нее были чистые радужки. Сорвалась из-за меня и Дэмиана? Вроде хорошо. Говорят, вы дрались? Это правда? Господи, как неловко-то! Она же все-таки его жена, а я любовница. Тип того. Талия сделала ко мне шаг. Но почему? Он к тебе приставал, да? Ее острый взгляд сверлил во мне дыру. С трудом посмотрела на нее и нерешительно призналась. «Мы с твоим мужем уже были знакомы до того, как я стала его наложницей». Кронпринцесса часто задышала, уперев руки в бока, как будто у нее заболел живот. «И что между вами было?» «Все». Ее ноги подкосились, и я поспешила ей помочь, но она оттолкнула меня. «Все?» Повторила с безумными глазами и широко раскрытым ртом. Я неохотно кивнула. «Да». Все пропало. Она упала на землю и начала рвать траву, громко крича. «Я не знала, что он кронпринц», — стала оправдываться. «И ничего не пропало. Все остается в силе. Мы убьем короля». Талия перестала рвать траву и подняла на меня голову. «Он знает, что ты девушка из пророчества». «Никогда бы не подумала, что окажусь в такой нелепой ситуации. Жена и любовница заодно». «Нет, Дэмиан...» — застрял ком в горле, как раскаленный уголь. «Влюблен в меня». Она обратно опустила голову вниз, грузно дыша. «Отлично. Тогда пора переходить к делу. Расскажи ему, кто ты и с какой целью пришла в замок». «Не могу». «Почему?» Девушка встала и отряхнула грязь с подола зеленого платья. «Стой! Только не говори, что влюбилась в него!» Меня охватил приступ смеха. «Нет, конечно, я не влюблена в него!» «Тогда почему тянешь время?» «Мне нужно еще несколько дней, чтобы он сильнее влюбился в меня!» Она недоверчиво покосилась. «Даю тебе 2 дня на признание, иначе...» «Твои угрозы бессмысленны», — перебила ее немного враждебным голосом. Ее лицо приобрело неестественный бледный оттенок. «Я же говорила, что в Дэмиана невозможно не влюбиться. Он тот еще обольститель. Мой муж уже влюблен в тебя, так что нет смысла тянуть с признанием. Ну, поступай сама, как велит твое сердце. Но советую не затягивать с этим. Он может не простить ложь. Она пошла в сторону леса, а я еще несколько минут стояла у обрыва, размышляя. Талия права, нельзя тянуть с признанием. Я всегда считала, что правда — самая важная ценность в жизни. Она как воздух, как вода, без которой не прожить. Ложь всегда остается в сердце, как губительный яд. Когда понимаешь, что человек, которому доверял, обманул тебя, это разрушает весь твой внутренний мир. Начинаешь сомневаться во всем, что он когда-либо говорил тебе, и от этого яда трудно избавиться. Он отравляет тебя снова и снова. Стараешься прощать, но каждый раз, когда вспоминаешь об этой лжи, ощущение предательства возвращается с новой силой, и уже ничего нельзя исправить, как бы ни пытался. Кажется, я завралась. Обманываю мужчину, который мне до жути нравится. Если честно, я боюсь раскрыть ему всю правду. Вдруг он не поймет меня и пошлет к черту. Тогда моя месть так и останется несбывшейся мечтой. Без него мне не одолеть Магнуса. Весь день я собиралась на встречу с убийцей моей матери. Перебирала в уме всевозможные сценарии, готовилась к любому развитию событий, настраивала себя на правильную волну. Пыталась сохранить спокойствие и хладнокровие, но все равно дрожала, как осиновый лист. Я же не испорчу все. Главное — молчать и кивать, притвориться милой и наивной девочкой. Где Рейв, который мне так сейчас нужен? Куда он пропал в такой важный момент? Ни на кого нельзя положиться. На мне было черное облегающее платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Нижняя часть обхватывала голени, откуда выглядывали ноги на высоких черных туфлях. Волосы собрала в тугой хвост. Шею украшало красивое бриллиантовое ожерелье с кулоном в виде долониксового дерева. Его дополняли блестящие серьги в ушах в форме капелек воды. Не хватает только оружия. Без него чувствую себя голой, теряю уверенность в себе. «Выглядите великолепно!» — сказала Ксара, заходя в комнату с массивным сундуком. Она аккуратно поставила его передо мной и открыла крышку. «Принесла вам подарок от кронпринца». Дэмиан сдержал слово. Грустно глядела на содержимое, не испытывая ни капли радости. Сверкающее золото не могло заменить той пустоты, что поселилась внутри. Девушка, заметив печаль на моем лице, слегка нахмурилась, но ничего не сказала. Перед выходом выпила немного крови. Она проводила меня до двери тронного зала, где я застыла, как статуя. «Не забывайте дышать», — вернула в реальность теневая защитница. «Что? А, да, дышать. Надо дышать». Вдох, выдох, глубокий вдох и медленный выдох. Не помогло. Гнев берет надо мной вверх. Что делать? Сегодня самый важный день в моей жизни, к которому готовилась с малых лет. Ошибка недопустима. С самого детства всегда шла только вперед. Никакие преграды не останавливали меня. Тренировалась до потери сознания, стараясь стать лучше каждый день. Мои тренировки были суровыми. Не было ни дня, чтобы из меня не текла кровь. Цель была одна — убить короля. За эти годы я прошла путь от незаметной, слабой девушки до смертоносного и опасного убийцы. И вот стою здесь при полном параде, в шаге от заветной цели, и убью любого, кто встанет на моем пути. Последний вдох, и передо мной распахнулась дверь. С гордой походкой, грациозно виляя бедрами, проследовала в зал и присела в реверансе у стола, где уже собрались все гости. «О, какое милое...» подбирал нужные слова король. «Платье». Но я уверена, что он смотрел совсем не на платье, а на мое декольте, из которого чуть ли не вывалилась грудь. «Встань, дивное сознание!» — поприветствовал меня Магнус и поцеловал в руку. «Для меня большая честь познакомиться с вами, Ваше Величество!» Подняла на него взгляд и вымученно улыбнулась. «Сядь рядом со мной». Не отпуская мою руку, он проводил меня до моего места. Мне хотелось лишь одного — убить его. Прямо здесь и сейчас. Кровь за кровь, жизнь за жизнь. Хочу избавиться от мучительного чувства ненависти, которое испытывала всю свою жизнь. Чем больше думала об этом, тем сильнее становилось это стремление стереть его с лица земли. Король постоянно снился мне в кошмарах. Ощущала его прикосновение на своей коже. Он был как раковая опухоль, разъедающая тело, не давая покоя и отдыха. Мое сердце билось так сильно, что слышала его удары в ушах. Убийца моей матери сидел рядом со мной, улыбаясь во весь рот. Беззаботный и счастливый, а я ничего не могу сделать. Как он может улыбаться, когда убил столько невинных женщин и детей? Бездушная тварь. Такое чудовище, как он, должен сгореть в адском пламени. Ему нет места в этом мире. Напротив меня сидела женщина с высокомерным видом. Скорее всего, это и есть главная наложница короля, Изая, мать Рейва. Рядом с ней восседал Гайлс. Я села возле Дэмиана, а слева от него — Талия. Рейва не было. «Милочка, на вас надето слишком откровенное и вульгарное платье», — осмелилась дерзнуть мне при всех Изая. Как и предупреждал Рейв, она умеет вывести из себя. Главное — не поддаваться на ее провокации. Быстрым взглядом оглядела наряд женщины. На ней было надето полностью закрытое лимонное платье с высоким воротником. Прическа была строгой, а на затылке торчало страусиное перо. Видел Бог, что я была настроена на милую беседу. Но, видимо, не судьба. Решила не строить из себя наивную девочку, которая залпом проглатывает все унижения. Таков мой характер. Я уничтожу это осиное гнездо. Трепещи, враг. Перед тобой сидит та, кто не знает страха, которая готова пролить свою кровь и отдать свою жизнь ради мести. Убью, уничтожу, сотру в пыль. Вы же главная наложница короля? Решила уточнить, чтобы нанести точный удар. Она расправила плечи, как павлин. Да, я главная наложница короля. Неудивительно, что его величество до сих пор не повысил вас до ранга жены. На вас такое, старомодное платье. Это просто убожество какое-то. Молодые девушки скоро точно вас обгонят в статусе. Хоть вы и вампирша, но след прожитой жизни оставил на вас отпечаток. Надо следовать моде, а не одеваться, как старушка, которая любит вышивать. Поэтому король проводит вечера с юными девицами, а не с вами». «Ой, простите за мой острый язык, Ваше Величество!» Наигранно состроила невинный взгляд и опустилась перед ним в полном поклоне. Его похотливые глаза снова приковались к моей груди. «Я заслуживаю наказания!» Изая, как и следовало ожидать, впала в ярость. «Как ты смеешь говорить мне такие вещи? Немедленно накажите ее, Ваше Величество!» «Цыц, женщина!» Осадил король ее одним движением рук. Та мигом заткнулась. «Она права. Ты уже давно меня не привлекаешь. Подними голову, дитя!» Тронул мой подбородок. Как рассказывал Рейв, у него темные красные глаза, длинные черные волосы до пояса. Тонкие губы улыбались мне в дружелюбной улыбке. Его враг находится прямо перед ним, и этот глупец еще не знает, что ему суждено умереть от моей руки. «А ты смелая, Нелая Ларсон, и мне это нравится», — продолжил он. «Сядь на место, расскажи о себе». «Я родом из Драмеля, мой король. Мои родители умерли, когда я была ребенком. Я их не помню», — слукавила, крепко сжимая вилку и нож. «Ну, а как тебе мой сын? Понравилась вчерашняя ночь?» Надув губы, пробурчала. «Он так грубо со мной обошелся, говорил какие-то странные вещи, вел себя неадекватно, а самое постыдное — взял меня силой, и я отключилась до утра. Но я ни о чем не жалею, он вправе со мной поступать, как ему хочется, я здесь, чтобы удовлетворять его мужские потребности». Мне пришлось снова соврать, чтобы Магнус ничего не заподозрил. Но Дэмиону моя речь не понравилась. Весь его вид говорил о том, что он напряжен до предела. Любое неправильное слово, и он взорвется. «Она говорит правду, сын мой?» Кронпринц резко сжал челюсть, скрипнув зубами. «Да, она говорит правду». «Так вот почему вчера сверкала молния», — заржал король, хватаясь за живот. «А я-то думал, что между вами вспыхнула искра любви». Магнус и правда помешан на пророчестве. Уничтожит любого, кто связан с этим предсказанием. Нельзя допустить, чтобы он понял, что его сын без ума от меня. «И как такая безродная девка стала наложницей? Ни семьи, ни статуса. Ваше Величество, разве это не странно?» Проговорила Изая, положив руку на руку короля. В зале воцарилась тяжелая атмосфера. «Да, у меня ничего нет. Но я подарю наследному принцу сына. Он станет самым могущественным вампиром во всем мире. Для этого я здесь». Женщина иронично хмыкнула. «В это слабо верится». «На вашем месте я бы так не говорил, госпожа Изая», — появился в дверях шаман. «Эта девушка действительно родит сына, и он станет самым могущественным правителем, который заслуживает наш мир. Мои камни так сказали». «Он врет или говорит правду? Неужели у меня будет ребенок от Дэмиана?» Я невольно потрогала живот, который скрутился в тугой узел. «Нет, этого не будет. Как только убью короля, я исчезну из жизни Дэмиана». «Даю тебе год, чтобы ты родила мне внука. А если не родишь, станешь моей наложницей». Облокотился на стол Магнус, довольный рожей. «Ты же не против этого, сын мой?» Во мне все кричало и требовало мести, возмездия, уничтожения. Я сдержала себя, стараясь не дать этому жгучему чувству взять верх. Дэмиана затрясло. Кулаки сжаты, голова опущена. Он тоже зол, как и я. «Как вы можете такое предлагать, ваше величество?» Гневно воскликнула Изая. «Молчи, женщина. Молчи, женщина. Я жду ответа от сына». Дэмиан может сорваться. «О, боги!» Сняв туфлю, нежно провела кончиками пальцев по его ноге под столом, чтобы он успокоился. «Нет, не против», — еле выговорил Дэмиан, не поднимая голову. «Магнус думает, что проживет целый год? Он сдохнет через пару дней». «А ты что скажешь на это?» — удосужился меня спросить король, как будто мой ответ что-то решал. «Согласна стать моей наложницей?» «О, для меня большая честь стать вашей наложницей!» «Прекрасно!» Изая бросила на стол салфетку и залпом выпила почти полный бокал вина. «Где кровь? Принесите мне кровь!» — заорала она. Служанка откупорила бутылку и запахла приторным запахом. В отражении графина увидела свои глаза, перекрасившиеся в красный цвет. «Только не это!» «Тебя мучит жажда?» — заметила мое состояние Изая. «Нет!» «Просто выпей кровь. Зачем мучаешь себя?» Налил мне в бокал алую жидкость Магнус. Сглотнув скопившуюся слюну во рту, покачала головой. Вдруг я почувствовала резкое облегчение. Взглянув на Гейлса, благодарно улыбнулась ему. Он подавлял мои эмоции. «Ты такая же, как Дэмиан. Он тоже редко пьет кровь», — подметил Магнус. «Все сдерживает себя. Но для чего? Мы вампиры и должны питаться кровью». «Некоторые из нас выбирают контролировать свою жажду и управлять своими инстинктами, чтобы не причинять вреда окружающим», — смело высказалась я. «Глупо. Очень глупо. Мы находимся на вершине пищевой цепочки и должны вселять страх на каждого жителя этой страны. Нас должны бояться». «Мы обладаем силой и способностями, но это не означает, что мы должны злоупотреблять ими». «У тебя добрая душа, Нылая, но ты пока еще глупая. Раз речь зашла о способностях, какой у тебя дар?» Буравил меня колючим взором Магнус. «У меня нет способностей, Ваше Величество. Я искусственно превращенный вампир», — соврала, не моргнув и глазом. «С приходом сюда вру на каждом шагу. Мне это не нравится. Сама себя не узнаю». Изая звонко засмеялась. «Умеет же кронпринц выбирать себе убогих женщин. Что одна, что другая, без способностей». Талия кинула на стол вилку и отпила вино. «Что такое, дорогая? Не нравится, что я сказала?» — обратилась Изая к ней. «Да нет, вы правы. Я убогая. Ни на что не способная женщина, которая даже родить не может». Она встала и покинула тронный зал, ссылаясь на плохое самочувствие. «Говорят, ваш дар может подавить любого, это правда?» — поинтересовалась у Магнуса. «Конечно». «Продемонстрируете на мне?» — он ощерился. «Ты в этом уверена? Будет больно?» «Да, очень хочу ощутить на себе вашу власть». Ему мои слова понравились, что он аж засиял от счастья. «Мужчины любят лесть, это их слабость. Они не могут устоять перед комплиментами. Правильная похвала способна растопить сердце даже самого холодного мужчины. Мне жизненно необходимо ощутить на себе его способность, чтобы быть готовой к схватке». «Отец, может, не надо? Она же девушка», — заволновался Дэмиан. «Вот именно, ей будет больно», — поддержал брата Гайлс. Шаман хохотнул. «А мне кажется, что она должна знать, насколько силен наш правитель. Пусть почувствует его силу, раз она сама этого желает». Тобиас понял мой замысел, в отличие от остальных. «Ну, раз сама просишь, я сделаю это. Но я направлю на тебя совсем крошечную силу». «Нет, не надо меня жалеть, я выдержу. Подавите мой дух, как подавляете дух своих врагов». «А ты смелая. Так уж и быть, не буду жалеть». Мы встали, и он направил в мою сторону свой дар. Мое тело сжалось от испуга, пыталось успокоиться и контролировать свои эмоции, но мой страх оказался сильнее. Я задрожала, как я могла задрожать перед ним. «Чувствуешь мою власть?» Его дар прошел мимо меня. «Твою ж!» Я неосознанно образовала вокруг себя непроницаемый барьер. Воздух вибрировал вокруг меня, создавая защиту от внешних воздействий. «Чувствую!» — солгала. Дэмиан подхватил меня за локоть, прошептав ухо. «Сделай вид, что тебе плохо». Я сделала, как он просил, изобразила мучительную боль, немного простонав. Мужчина придерживал меня за талию, крепко прижимая к себе. Его поддержка бесценна. «Хватит, отец!» — засвирепел Гэлс. «Ну что, убедилась в моей силе?» — гордо выставив грудь, спросил Магнус. «Да, Ваше Величество, вы, несомненно, обладаете великим даром». «Что за чертовщина? Почему он не смог пробить мою броню? Он же самый сильный вампир на земле. Одним взглядом может сломить любого. Получается, что мой дар сильнее его дара? Или это просто случайность?» Король расплылся в улыбке. «Теперь тебе известна моя сила. Знаешь, на что я способен. Но жаль, что у тебя нет дара. Иначе завтра взял бы тебя с собой на охоту». «Охота? Я обожаю охотиться!» Мужчина недоверчиво свел брови. «Правда?» «Абсолютная правда, Ваше Величество. Я отлично стреляю из лука». Я натянула невидимую тетиву и нацелилась в голову короля, а затем разжала пальцы. Его кровавые глаза сузились, а губы сжались. «Пуф! И цель поражена!» Расхохоталась, как дурочка, чтобы снять воцарившееся напряжение. «А ты умеешь произвести впечатление. Я восхищен тобой. Тогда жду тебя завтра, в полдень, у ворот замка. Отличная возможность расправиться с ним там». «Я тоже пойду», — неожиданно проговорил Дэмиан. «А я воздержусь. Лес не моя территория», — сказал Гайлс. «А ты, Тобиас, чего молчишь? Пойдешь с нами на охоту?» Грозно взирал на него Магнус. «Простите, Ваше Величество, но я вынужден отказаться. У меня много дел в храме». «Ну, как знаешь, но не забудь благословить наш путь». «Разумеется». Лицо Изаи сморщилось. «Вы уверены, что хотите завтра отправиться на охоту, Ваше Величество? Послезавтра приезжает знаменитая танцовщица из Кортланда. Вы так ждали ее приезда. Она не для каждого танцует. Вы не устанете?» «Что за глупости ты несешь? Я же вампир. Усталость мне нипочем. Нелая, присоединишься послезавтра к представлению?» «О, сочту за честь, Ваше Величество». «И вы все приглашены на грандиозное шоу». «Послезавтра я тоже занят. Простите, мой король. Мне нужно благословить новых шаманов, которые вступят в должность при королевском дворе». Почтительно поклонился Тобиас. «Мне нужны помощники». «А вы, сыновья мои, что скажете?» Они оба поблагодарили за приглашение и согласились прийти на шоу.